Глава 7, в которой ушастая Бетти получает волшебный указатель для поиска непревзойденной. Олика знакомится с кавальери, а Захариус у дома отправляется в плесень. Итак, последняя из непревзойденных потеряла память и больше не угрожает моим планам. Но правда ли это? Сидящий за рабочим столом у дома отвлекся от своего занятия. Он собирал кое-какое механическое устройство и посмотрел на истукана. Внимательно посмотрел, как будто действительно ждал ответа от облаченного в черные доспехи воина. А тот привычно промолчал, стоя в положении смирно, слева от входной двери. Иногда Захариусу не хватало собеседников, поскольку колдун искренне считал свои мысли и планы слишком умными для того, чтобы их мог понять кто-то из помощников. Но в самом деле, не требовать же совета от нелепого Марчелла, правда? Или от главного Кияшка, который научился считать лишь на 4-м году обучения в школе, оставаясь при этом в 1-м классе. Или от Тринделя, который в школу вообще не ходил. Черный воин тоже не понимал хозяина, но у дома давным-давно привык видеть в истукане надежного, умеющего хранить тайны собеседника, и во время размышлений частенько обращался к нему, задавал вопросы и придумывал за молчуна ответы. «Ты прав, истукан, пленница не страшна. Олика взаперти, ничего не помнит, ничего не знает и лишена самоцветного ключа. Но что делать с ее сестрой? Ведь даже одна единственная непревзойденная способна нарушить мои планы». «Что ты сказал?» Истукан продолжил молчать со всей возможной почтительностью. На самом деле, он вообще не умел говорить. Но колдуна это обстоятельство не смущало. «Ты тоже полагаешь, что ученица непревзойденных опасна?» Тишина. «Но она совсем маленькая и ничему толком не научилась». Никакой реакции. «Сегодня ты необычайно красноречив», — рассмеялся Захариус, откидываясь на спинку кресла и выключая настольную лампу, которая освещала царящий на столе кавардак. Листочки с обрывками записей, блестящие инструменты, щипчики, кусачки и отвертки, которые больше подошли бы часовщику, нежели волшебнику. Кусочки каких-то камней, металла и проволоки, шестеренки, винтики, гайки — и прочие детальки. «Плохо не то, что на свободе осталась одна маленькая ученица. С ней, в конце концов, можно справиться. Плохо то, что Хиша видел представление. Страус, конечно, не гений, но мозги у него работают. А значит, он наверняка разгадал мою тайну и понял, что я лишаю непревзойденных памяти о прелести. Хиша расскажет мафтанам, мафтаны расскажут красно-синим, те феям, и все объединятся против меня». У дома вздохнул с искренней печалью. «А ведь я так хотел, чтобы все прошло тихо и мирно, без ненужной агрессии и сопротивления, и чтобы в один прекрасный день громогласные герольды провозгласили его владыкой прелести, а все феи и все дворы, все прелестные животные, все люди, младшие народцы и прочие обитатели мира, чтобы все-все-все послушно склонились перед ним, перед Захариусом Первым, великим императором. Вот о чем мечтал черный маг у дома, вот ради чего изгонял из прелести непревзойденных. Он жаждал стать единоличным правителем целого мира. Но теперь боялся, что замысел раскроют слишком рано, до того, как он соберет достаточное число сторонников и избавится от самых опасных врагов. Захариус боялся, что свободолюбивые обитатели прелести не позволят поработить себя. «Но я умнее, а значит, сильнее всех на свете. Правда?» Истукан ответил утвердительным молчанием. «Хорошо, что ты со мной согласен». Колдун понимал, что беглецы для него опасны, но не мог заняться поиском лично. Ему предстояло долгое и трудное путешествие. Искать страуса и фею придется помощникам, и это обстоятельство тревожило у дома, который понимал, что ему служат отнюдь не гении. Но другого выхода у него не было. В дверь робко постучали, и после того, как Захариус небрежно разрешил войти, створка приоткрылась, и в фургон бочком протиснулась ушастая Бетти. «Хозяин!» Унылый вид обрюзгшей тетки лучше тысячи слов сказал о том, что она принесла дурные новости. «Докладывай!» Черный маг знал, что Бетти не способна догнать хитрого страуса. Давно решил, что не станет наказывать повелительницу ночных гадов за неудачу, но напугать напугает. Пусть помучается. «Я разослала летучих мышей во все стороны, но они не нашли беглецов», — пролепетала ушастая, стараясь не смотреть у дома в глаза. «Поблизости от цирка ни страуса, ни феи нет». Ей было страшно признаваться в поражении. Она знала, как черный маг умеет наказывать, и готовилась к худшему. Однако Захариус, вдоволь насладившись видом трясущейся от ужаса Бетти, неожиданно спокойно произнес: «Ты должна отыскать непревзойденную». И стало понятно, что гроза прошла мимо. «Да, хозяин!» Обрадованная ушастая поклонилась так низко, что едва не стукнулась лбом об пол. «Обязательно!» «Ты должна отыскать ее до моего возвращения», строго уточнил у дома. «Вы уезжаете?» Бетти надеялась на помощь. Рассчитывала, что умный колдун укажет, куда следует направить летучих мышей, и потому известие об отъезде ее расстроило. Ушастая понимала, что в одиночку не справится. «Хозяин, ну как же так? Я даже не знаю, с чего начать». «Не волнуйся, помогу», — расхохотался черный маг. Испуганный вид помощницы привел у дома в прекрасное расположение духа. «Подойди». И, дождавшись, когда Бетти исполнит приказ, пальцем ткнул в хитроумное устройство, которое собирал перед тем, как погрузиться в размышления. «Прибор тебе поможет». «Что это?» — растерялась ушастая, глядя на медную коробочку, на стенках которой были выгравированы незнакомые Бетти письмена. Из нижней части коробочки доносилось тихое постукивание и жужжание, как будто там вертелся карданный вал, шелестели ременные передачи и крутились шестеренки. Снимать прикрепленную маленькими винтиками крышку колдун запретил, предупредив, что механизм очень точный, а значит хрупкий, и лазать в него не следует. Но ушастая и так не собиралась ковыряться в волшебном устройстве. А в меньшей, верхней части коробочки, на золотых нитях висел извлеченный из кулона Полики самоцвет, накрытый голубоватой сферой. «Внутренняя полость заполнена прозрачным эфиром», — любезно объяснил у дома. «А сама сфера сделана из особого, очень прочного стекла, которое невозможно разбить». «Хорошо», — пробормотала тетка, которая частенько что-нибудь роняла. «Видишь подвижную красную стрелку в верхней части устройства? Следуй, куда она показывает, и найдешь непревзойденную». «Как я ее найду?» — выдавила из себя ушастая. «И что это за прибор?» «Мое изобретение», — с законной гордостью поведал Захариус. «Я называю его указатель». «А что он делает?» У дома крякнул. Обычно Бетти не была такой тупой и понимала хозяина, если не с полуслова, то достаточно быстро. Но сегодня, видимо, выдался не самый удачный в ее жизни день, и жирная повелительница ночных гадов не поспевала за мыслями Захариуса. Когда фея оказывается в прелести, между ней и самоцветным ключом постоянно поддерживается магическая связь. «Не очень сильная, но неразрывная», — терпеливо объяснил колдун, поникший Бетти. «Невидимая волшебная нить тянется от ключа к фее, и я научился различать эту нить и определять направление, в котором следует идти». «Я поняла!» — завопила ушастая. «Ученица вошла в прелесть при помощи этого самоцвета, и теперь я могу ее отыскать!» Бетти радостно вцепилась в указатель. «Спасибо, хозяин!» «Иди, куда укажет стрелка». «Я поняла, хозяин!» «Я приведу тебе фею!» «Сегодня же приведу!» Обрадованная ушастая выскочила из кабинета. Захариус тяжело вздохнул и уныло покачал головой. С каждой секундой он все меньше верил в то, что его бестолковая помощница сможет поймать непревзойденную. А неподалеку от огромного фургона черного мага, сидящая в темнице Полика, пыталась привести в порядок мысли, но получалось плохо. Все запуталось так, как никогда раньше, и никак не желала распутываться обратно. Полика смутно помнила, что пошла в цирк, но совершенно не понимала, как могла оказаться в другом мире. Она думала, что потеряла сестру, но та, как выяснилось, убежала. Саму Полику украли, но похититель мечтает отправить ее домой в целости и сохранности. Что происходит? Это сон или невероятная явь, в которую хочешь, не хочешь, а придется поверить? Полика не знала. Захариус явно враг. Во всяком случае, не друг. Однако о том, что он готов вернуть их с Ириской домой, колдун, судя по всему, не лгал. Но возникал вопрос. Почему? Чем они с сестрой так опасны для него здесь, что ужасно сильный черный маг прямо-таки мечтает от них избавиться? Что происходит? Неизвестно. Звезда забвения отняла память о прелести, о врагах, друзьях, опасностях, тайнах, обо всем, что могло помочь разобраться в ситуации, и девочке оставалось лишь гадать и грустить, потому что она опять оказалась в узкой темнице, все убранство которой составляла охапка грязной соломы. «Похоже, мне придется пробыть здесь какое-то время, пока Захариус не поймает Ириску, или пока Ириска меня не освободит». Как странно это прозвучало! «Пока Ириска меня не освободит». Полика привыкла к тому, что сестра младше, что о ней надо заботиться и помогать. А теперь получалось, что именно от младшей зависит их свобода и, возможно, жизнь. «Не подведи нас, Ириска!» Девочка печально улыбнулась, проверила любезно возвращенный черным магом телефон. Он работал, но не видел ни одной сети. Выключила его, чтобы не разряжался, и только собралась по-настоящему задуматься о происходящем, как услышала вопросительное. «Полику!» Вздрогнула, посмотрела на дверь, убедилась, что темница по-прежнему заперта, решила, что оклик померещился, но почти сразу прозвучало повторное. «Полику!» И поняла, что звук идет из маленького зарешоченного окошка, расположенного почти под самым потолком. «Полику!» В третий раз позвал девочку незнакомец. «Кто вы? Это правда ты?» «Я». «Клянусь петухами и эквилибристами, ты попала в плен!» Теперь незнакомый голос прозвучал необычайно расстроенно. «А я так надеялся, что ты сумеешь провести Захариуса!» «Кто вы?» Полика даже ногой топнула, демонстрируя охватившее ее возмущение. «Отвечайте!» «Как это кто?» Удивились с той стороны. «Ты меня не узнала?» Девочка подпрыгнула, ухватилась за прутья решетки, уперлась локтями в стену, подтянулась и заглянула в соседнее помещение, которое оказалось точно такой же темницей, как та, в которой она пребывала. Запертая дверь, охапка соломы, а посередине маленький толстенький мужчина в расшитом цветами камзоле, немного грязном, но видно, что красивым и дорогом. У мужчины были округлые розовые щечки, губки бантиком, нос картошкой, глаза, как две шальные маслины, и длинные до плеч черные волосы кудряшками, и гриво обрамляющие большую лысину. «Кто вы?» — вновь недоуменно спросила Полика, чувствуя, что долго она на руках не провисит, и очень скоро обладатель богатого камзола скроется из поля зрения. «Ты заболела? Или ослепла?» — изумился в ответ толстяк. «Я Джузеппе Кавальери, шпрехшталмейстер и владелец цирка четырех обезьян!» И машинально вскинул руку, будто приветствуя почтеннейшую публику. Судя по всему, Джузеппе ждал радостного восклицания или чего-нибудь столь же подходящего для встречи старых друзей. Однако девочка его удивила очевидным для нее но совершенно неожиданным для толстяка вопросом. «Я тебя знаю?» «Мы друзья!» «А где мы находимся?» «Мы!» Кавальер сбился, погрустнел. Огонь, только-только вспыхнувший в его темных глазах, погас. Плечи опустились, и толстяк печально поведал. «Мы в тюрьме, дорогая Полика. Мы находимся в тюрьме, в которую проклятый Захариус у дома превратил мой замечательный цирк». А в это время у дома задумчиво разглядывал расположившийся на ночевку цирк через единственное окно своего большого черного фургона. Смотрел на костры силачей Кияшка, оттуда доносился самый громкий хохот, больше походящий на конское ржание, на присматривающих за порядком кабанов-униформистов, от которых, если верить слухам, и произошли Кияшки, на загоны с долбоцефалами и бедозаврами. Зверей в цирке становилось все больше, и теперь загоны полностью окружали лагерь. На страшных клоунов, Марчелло и вообще на всех. И на простых артистов, и на тех, кто лишь притворялся циркачом. Смотрел. Никто из жителей прелести не относился к бродячим актерам всерьез. И никому даже в голову не приходило, что под личиной фокусников, клоунов, дрессировщиков и силачей могут скрываться слуги великого завоевателя, который собирается покорить мир. Захариусу удалось обмануть всех, и он был этим страшно доволен. Однако схватка силачей Кияшка с красно-синим бурсуком показала колдуну, что собранная армия не так хороша, как хотелось бы, и трудно сказать, как поведут себя бойцы, когда против них выйдут рассерженные феи, мафтаны и воины закатного рубежа. Битва с ними обязательно случится, и чтобы победить, нужно усилить армию, а еще получить поддержку той, чьи жестокие подданные умеют сражаться. Нужно получить поддержку королевы Гнил. «Истукан, я уезжаю», — громко произнес колдун, отходя от окна. Ответа не последовало. Черный воин даже не пошевелился, никак не отреагировал на слова хозяина, но Захарий узнал, что верный помощник его услышал. Когда у дома начинал фразу «с обращения истукан», молчаливый рыцарь становился особенно внимательным. «Закрой дверь и убивай всех, кто попытается войти. Я никого не жду». Черный кивнул, после чего задвинул засов и обнажил сабли. «Молодец». У дома знал, что никто не посмеет приблизиться к фургону в его отсутствие, но никогда не забывал приказать истукану встать на охрану. На всякий случай. Как говорится, все когда-нибудь случается в первый раз. И рано или поздно отыщется смельчак, желающий покопаться в старинных книгах мага. В конце концов, именно таким образом Захариус и собрал свою замечательную библиотеку. Покупал и выменивал книги. А если не получалось, воровал их у других колдунов и в библиотеках фей. Полученные знания сделали у дома величайшим магом прелести. И он не хотел, чтобы у него появился соперник. «Но будь внимателен, истукан. Я могу вернуться с улицы, так что не перепутай меня с вором». Черный едва заметно кивнул. «И не забудь погасить свет». Рыцарь повторил свой жест. Убедившись, что понят, Захариус зажег 4 большие, в половину человеческого роста черные свечи, которые заранее расставил в углах нарисованного на полу магического узора. Погасил лампу, вздохнул и замер, задумчиво изучая символы и готовясь к сложнейшему магическому ритуалу. Символов, знаков, иероглифов и надписей на полу кабинета было так много, что сплетенные между собой они казались единым рисунком, но в действительности делились на группы, отличаясь цветом и предназначением. Например, все желтые знаки требовались для проведения обрядов прицания, во время которых Захариус заглядывал в будущее. Голубые позволяли обращаться к силам воздуха. Зеленые использовались в тех случаях, когда заклинание касалось магии жизни. Красные — магии огня. Но сегодня колдуну требовались особые символы, самые неприятные. самые мрачные. Те, которые были нарисованы черной краской. Символы плесени. Я обращаюсь к силам древних. Я обращаюсь к силам, которые наполнены тьмой. Я обращаюсь к тем, кто проклят. Это был только призыв. Первое, самое простое обращение к миру зла. Но даже от него по спине Захариуса побежали мурашки. Удома боялся тех, кому посылал заклинание, но не видел другого способа добиться своей цели. «Я обращаюсь к тем, кто страшен. Я обращаюсь к тем, кто приходит из тьмы». И в огромном кабинете стало холодно и очень-очень темно, как будто комната вдруг превратилась в мрачный подвал или пещеру, стен которой никогда не касались солнечные лучи. «Я призываю силы, которым нет места в прелести». На одной из полок Захариус прятал давным-давно сделанный порошок из высушенной крови вампира, измельченного зуба гадюки, истолченного корня мандрагоры, пепла сожженной шерсти черного козла и яда бешеной медузы. Все ингредиенты были смешаны в полнолуние в пропорции 12:3:7:13:5, а полученный порошок тщательно обработан светом красной луны и пропитан дымом сжигаемых заклинаний. Хранился он в тщательно закрытой фарфоровой банке, на толстых стенках которой были начертаны защитные уравнения высшего порядка, поскольку порошок мог вырваться и натворить бед. Соблюдая положенные меры предосторожности, Удома открыл крышку, добавил щепотку порошка в чашку с водой утопленника, усмехнулся, увидев, как жидкость обратилась в пену, и аккуратно вылил ее на угольно-черное пятно у своих ног. То самое, от которого разбегались по комнате зловещие символы плесени. Знаки замерцали тревожной антрацитовой тьмой, а Захариус принялся читать основное заклинание хриплым, каркающим голосом. И слова, что вылетали из его рта, были такими же, каркающими, отрывистыми, злыми. Они ничем не напоминали замечательный язык прелести, мелодичный и красивый. Зато походили на клёкот грязных птиц, смешанный с хриплым собачьим лаем. Удома читал заклинание на языке плесени. Читал громко и уверенно, оскорбляя прекрасную прелесть звуками угрюмого наречия. Читал наизусть, не сбиваясь ни в одном слове, и с радостью наблюдал за видимым результатом. На третьей или четвертой фразе заклинания из мерцающих черных символов стал появляться легкий, едва заметный дымок, который, повинуясь карканье колдуна, плавно устремился к центру комнаты, где знаки плесени образовывали проклятый круг. Прошла минута, и поскольку заклинание не умолкало, тоненькие струйки сплелись в столб черного дыма, беззвучно клубящийся в самом центре фургона. Захариус, не прерываясь и продолжая каркать и лаять магические фразы, безбоязненно зашел в него и пропал во тьме, а могучий черный столб тут же растаял, словно его и не было. Символы плесени перестали мерцать, вновь слившись с разноцветным узором, а молчаливый истукан, единственный свидетель колдовства, по очереди погасил свечи. Кабинет поглотила тьма.